Привет, друзья! В эфире заключительная передача, посвященная творчеству Битлз и Джорджа Харрисона. Благодаря своему знакомству с сознанием Кришны, а также собственному духовному развитию, Джордж стал выражать преданность Господу Кришне в своих песнях. Джорджу нравилась философия сознания Кришны. Читая Бхагавад-гиту, как она есть, с комментариями Прабхупады, он осознал превосходство личностной концепции Бога над безличной. Гуру Даса показал Джорджу стихи в гите, где Кришна говорит о том, что он является основой безличного брахмана. Из беседы с Джорджем Харрисоном. Множество людей в начале своей духовной жизни почитают Господа как нечто безличное. Как по-вашему, Джордж, в чем разница между почитанием Кришны, Бога как личности, и почитанием его безличной природы, как энергии и света? Это подобна разнице между общением с компьютером и общением с живым человеком. Я уже говорил, если есть Бог, то я хочу увидеть Его. Не только Его энергии или Его ослепительный свет, но Его самого. В Шримад-Бхагаватам, который называют «жемчужиной Вед», описываются чистые души, которые живут вместе с Богом в духовном мире, испытывая различные типы рас или вкусов во взаимоотношениях с Ним. А у вас есть какое-либо свое особое отношение к Кришне? Как вы любите думать о нем? Мне нравится думать о Кришне как о ребенке, каким его изображают в Индии, а также как о Говинде, пастушке. Мне нравится, что можно относиться к Богу как к другу, или как к гуру, наставнику, или как к ребенку, чувствуя при этом, что ты должен заботиться о нем и защищать его. А в чем, по-вашему, разница между христианским представлением о Боге и Кришной, как он представлен в Бхагавад-гите? Когда я впервые появился в этом доме, здесь жили монахини, и я принес с собой этот плакат, изображающий Вишну. Только взгляните на его голову и плечи, и его четыре руки, держащие раковину и другие символы. А также вверху здесь можно увидеть крупно начертанный трансцендентный слог «Ом». Я оставил плакат у камина и вышел прогуляться в сад. Когда я вернулся, христианки окружили меня, принялись расспрашивать, кто это, что это, словно это был какой-то языческий бог. И я сказал, если бог безграничен, тогда он может явиться в любом образе, в каком только пожелает. И это изображение – один из таких образов. В нем Господь известен как Вишну. Видимо, такое объяснение немного смутило их. Однако, почему Бог должен быть ограничен чем-либо? Даже если вы принимаете Его как Кришну, Он не ограничен одним только этим образом. Он может быть ребенком, может явиться как Говинда, Он может явить столь много других хорошо известных форм. Вы можете видеть Кришну маленьким мальчиком. Мне, например, очень нравится видеть Кришну именно так. Это радостные взаимоотношения. Теперь широко исповедуется христианство, но в их практике есть один больной момент. Это отсутствие радости. Вы не можете надеяться увидеть Бога. Если существует Бог, мы должны видеть Его, и я не верю в идею, которую можно встретить во многих церквях, где говорят, «Нет, вы не сможете Его увидеть, Он бесконечно далек отсюда. Просто верьте тому, что мы говорим, и молчите». Знания, данные в книгах Прабхупады, ведическое знание, взято из древнейших писаний. Они сообщают нам, что человек может очиститься и своим божественным зрением увидеть Бога. Очистившись воспеванием святого имени, вы сможете увидеть Бога. И санскрит, язык этих писаний, был языком первой в мире письменности. Деванагари, алфавит санскрита, означает «язык богов». Наверное, каждый, кто искренне стремится к духовному совершенству, осознает ценность святых имен, какую бы религию он ни исповедовал. По-видимому, такое осознание возможно только если человек по-настоящему стремится достичь сознания Бога и пытается воспевать имена искренне. Да, это так. Надо просто попробовать. В этом не будет никакой потери. Но у интеллектуалов всегда будут проблемы, потому что они всегда хотят знать. Зачастую они оказываются наиболее духовно пустыми людьми, поскольку не хотят действовать. Им неведомо, что значит выйти за пределы интеллекта. Но обычные люди готовы сказать: «Окей, я попробую и посмотрю, как это действует». Каждый, кто не предубежден, может осознать величие святого имени. Необходима лишь искренность и открытое сердце. Говорили с вами о джапа-медитации или об индивидуальном повторении святых имен, к которому обращается большинство практикующих. Но существует и другой вид воспевания – киртана, совместное пение в храме или на улице. Я бы сказала, что киртана дает более сильный эффект, что-то вроде перезарядки духовных аккумуляторов. Она дает больше возможности слушать святые имена и очищаться. Да, если вы ходите в храм или воспеваете вместе с другими людьми, то тогда ваше воспевание будет гораздо более мощным. Разумеется, для некоторых людей проще повторять мантру, идя по улице, тогда как другие чувствуют себя более комфортабельно, воспевая в храме. Основное в сознании Кришны – это концентрация всех чувств на Боге. Необходимо ощущать Бога всеми чувствами, а не только своими коленями, приходя в церковь по воскресеньям. Однако, если вы посетите храм Кришны, вы сможете не только увидеть изображение Бога, увидеть его в образе божеств, но также непосредственно услышать его, когда вы сами и другие воспевают мантру. Поступая так, вы на практике реализуете, как все чувства могут быть использованы для постижения Бога. И этот путь становится еще более привлекательным, когда вы смотрите на изображение, слышите мантру, вдыхаете аромат благовоний, цветов, предложенных Богу и так далее. Это та замечательная сторона, которая присуща движению сознания Кришны. Все входит сюда – пение, танцы, философия и просад. Музыка и танцы – также важная часть этого процесса, а не просто освобождение лишней энергии. Когда вы были в Индии, во Вриндаване, месте явления Господа Кришны, и видели там тысячи людей, поющих Харе Кришне, и целый город, живущий в сознании Кришны, возросла ли ваша вера в воспевание святого имени? Да, это дает новые силы. Несомненно, это помогает и вдохновляет. Это фантастика быть там, где целый город занят воспеванием имен Бога. Мне пришло в голову, что все они были бы изумлены, увидев европейца, повторяющего имена Господа на четках. Вриндаван – один из наиболее святых городов Индии. Повсюду все поют Харе Кришна. Это было мое самое удивительное переживание. Джордж, сегодня за завтраком мы с вами говорили немного о прасаде, вегетарианской пище, освященной предложением Кришне в храме, и о том, как множество людей пришло к сознанию Кришны благодаря прасаду, раздаваемому на воскресных праздниках, которые проводятся в храмах Кришны по всему миру. Можно ли считать вкушение прасада одной из духовных форм деятельности? Почему бы нет? Надо стремиться во всем видеть Бога, даже в пище. Ведь если Бог во всем, тогда почему не ощущать Его в пище? По-моему, прасад – очень важная вещь. Кришна – это Бог, и поэтому Он абсолютен. Его имя, Его образ, прасад – все это Он. Говорят, что путь к сердцу человека проходит через желудок. Если вы можете достичь духовной души с помощью пищи, почему бы не сделать это? Нет ничего лучше, когда вы поете, танцуете или просто сидите и обсуждаете философские вопросы, и внезапно входят преданные и раздают прасад. Это благословение Кришны и имеет глубокий духовный смысл. Дело в том, что прасад – это тоже причастие, о котором говорят христиане. Только это не просто вода, вино и хлеб. Это все, что вы едите. И это так вкусно, словно из другого мира. И прасад – это замечательная вещь в наш коммерческий век. Когда люди хотят чего-то необычного, чего-то диковинного, прасад будет как раз то, что надо. Несомненно, он сделал очень много для того, чтобы еще больше людей обратились к духовной жизни. И он разрушает предрассудки. Люди думают: «О, отлично, я не прочь попробовать все это». Затем они спрашивают: «А что это такое?» «О, это прасад». И так они узнают еще об одном аспекте сознания Кришны. Затем они говорят: «Это очень неплохо, я бы съел еще тарелочку». Я видел такую реакцию множества людей, особенно когда в храм приходят люди пожилого возраста. Возможно, у них были какие-то предубеждения, но когда они пробуют прасад, и он нравится им, они выходят из храма и думают: оказывается, это не так уж и плохо. Если я правильно понимаю вас, прасад приносит духовное совершенство так же, как и воспевание святого имени, хотя действие прасада внешне не так заметно. Вы духовно развиваетесь, просто принимая пищу? По собственному опыту я могу сказать, что прасад оказывает большое влияние. Также должен признать, я получал гораздо больше наслаждения от прасада во время его принятия в храме, или когда я сидел рядом с Прабхупадой, чем когда кто-то приносил его мне. Иногда вы можете сидеть, вкушая прасад, потом оказывается, что прошло 3 или 4 часа, а вы не заметили этого. Прасад действительно очень помогает мне, начинаешь понимать, и это вкус Кришны. Вы внезапно осознаете еще один аспект Бога, понимая, что Он в этом маленьком пирожке. Суть в том, чтобы настроиться на духовное, и прасад – неотъемлемая часть этого процесса. А какой прасад вам нравится больше всего, Джордж? Мне очень нравятся зажаренные пироги с цветной капустой – пакора. Да. Ну, еще я очень люблю расамалаи – молочные сладости. Кроме того, есть прекрасные напитки – фруктовые соки, ласи, напитки из йогурта с фруктами, куда часто добавляют розовую воду. Вы уже много лет являетесь вегетарианцем, Джордж, а у вас были какие-то трудности в связи с этим? Нет, я поразмыслил и решил, что вполне могу каждый день готовить дал или что-нибудь еще. Фактически, бобовые – один из самых дешевых продуктов, и они содержат много протеина. Но люди вместо бобовых покупают мясо, которое приносит им рак и сердечные заболевания. И цена этих продуктов не так уж маловажна. Вы можете накормить 1000 людей фасолевым или бобовым супом за те же деньги, что стоит полдюжины филе. Разве это не имеет смысла? Вы знаете, наверное, что многие рок-группы, такие как Grateful Dead и Police, перед выступлением принимают прасад. Он очень нравится им. Я слышала, как преданные однажды послали прасад на одну из репетиций Beatles, а ваша сестра сегодня рассказала мне, как во время концерта в Бангладеш Шьяма Сундара много раз в перерывах приносил прасад всем вам. Да, он даже принял участие в оформлении альбома. Я знаю, Пол и Линда Маккартни часто получают просад из ресторана «Здоровье, богатство и мудрость». Как-то раз Пол встретил одного преданного неподалеку от своей лондонской студии и потом написал об этом песню. В интервью Джеймсу Джонсу для одной лондонской газеты он сказал: «Песня – один из тех дней о том, как по пути в студию я встретил человека из Хари Кришна, и мы долго беседовали с ним о жизни и обо всем прочем. Я не из Хари Кришна, но я очень симпатизирую им». В своей автобиографии «Я мне мою» вы пишете, что неважно, насколько вы хороши, вам все равно нужна милость, чтобы покинуть материальный мир. Вы можете быть йогом, монахом или монахиней, но без милости Господа вы не можете этого сделать. Также в конце песни «Жизнь в материальном мире» говорится: «Пора по милости Господа Шри Кришны покинуть это место, ведь Он мое спасение из этого материального мира». Если мы зависим от милости Бога, то что тогда означает выражение «Бог помогает тому, кто помогает себе сам»? По-моему, здесь есть некоторая неоднозначность. С одной стороны, я не могу надеяться уйти отсюда иначе, чем по его милости. Но с другой стороны, явит он свою милость или нет, зависит от моего собственного устремления. Я могу получить от Бога лишь столько милости, сколько я способен принять. Сколько я отдаю, столько и получаю. В одной песне о Прабхупаде, которую я написал, говорится: Господь любит того, кто любит Господа. И таков закон, что если ты не отдаешь, то ты не получаешь любви. Господь помогает тем, кто помогает сам себе. И таков закон, что все сделанное тобой вновь возвратится к тебе. Вы слышали песню «То, что я потерял» из моего альбома где-то в Англии? Она взята прямо со страниц Бхагавадгиты. В ней я говорю о борьбе с силами тьмы, ограниченностью, ложью и смертью. Да, она очень нравится мне. Я думаю, если люди смогут понять слова Господа в Бхагавадгите, они станут по-настоящему счастливыми. В своей книге вы пишете, большинство людей заблуждается, особенно те, кто считает себя властелином мира и общества. Президенты, политики и генералы развивают бурную деятельность, чувствуя себя богами в своих владениях. Это величайшая проблема планеты. Это правда. Пока вы не действуете в сознании Бога и не знаете, что фактически все зависит только от Бога, вы просто создаете новую карму, не помогая в действительности ни себе, ни другим. Поэтому я всегда испытываю сожаление, глядя на современные государства. Все находятся в таком напряжении. Положение в мире ужасное, и оно продолжает ухудшаться. Это происходит повсюду. Все больше загрязнений, все больше радиоактивности. Совсем не осталось первозданной природы. Не остается чистого воздуха. Леса вырубаются, океаны наполняются грязью. В каком-то смысле я пессимистически оцениваю будущее планеты. Те, от кого оно зависит, не могут понять, что все, что они делают, со временем приносит свои плоды. За все необходимо расплачиваться. Таков закон кармы. Как вы считаете, есть ли какая-нибудь надежда? Да. Сначала один, потом другой. Каждый должен выйти из мая. Каждый должен сжечь свою карму и избавиться от перевоплощений и греховных деяний. Мы не должны думать, что если Британия или Америка или Россия или кто-то еще добьется превосходства и победит всех остальных, то все проблемы исчезнут и навсегда воцарится счастье. Так не будет. Лучшее, что можно дать миру, это сознание Бога. Нам следует сначала проявить собственные божественные качества. Истина здесь, она в нас самих. Помните, кто вы. Если люди обратятся к истине, в мире исчезнут все бедствия и страдания. И я уверен, что воспевание святого имени – прекрасное начинание. Yeah. Ну вот, дорогие друзья, и окончился наш цикл передач. Мы прощаемся с вами в надежде на то, что эта славная история о великих и удачливых музыкантах, встретивших на жизненном пути своего Господа, надолго останется в вашем сердце как источник великого вдохновения в духовной жизни и поможет достичь вам высшего совершенства. Как писал Джордж Харрисон в одной книге, «Все вы нуждаетесь в любви, и любовь эта – Кришна». Всего вам доброго! Харибол!